Надо верить, что твое дело может победить, пусть шансы и невелики. Если я поддержу вас, я ничего не добьюсь. Чего стоит ваше ничем не подкрепленное слово против того, что дает перекачка? Могу ли я потребовать, чтобы люди отказались от удобств и благосостояния, которое обеспечил им насос, потому лишь что один единственный человек кричит «волк», причем остальные ученые не соглашаются с ним, а высокочтимый Хеллем называет его безмозглым идиотом? Нет, сэр, во имя заведомой неудачи я на костер не пойду. «Ну так помогите мне получить доказательства», — умоляюще сказал Ламонт. «Вам ведь не обязательно делать это открыто. Если вы боитесь, я не боюсь», — перебил Берт резко. «Я трезво смотрю на вещи и только. Доктор Ламонт, ваши полчаса давно истекли». Ламонт смотрел на сенатора с отчаянием, но лицо Берта было теперь холодным и замкнутым. Ламонт повернулся и вышел. Сенатор Берт не стал приглашать следующего посетителя. Минуты шли, а он все теребил галстук и хмуро смотрел на закрытую дверь. Что, если этот одержимый прав? Что, если он, вопреки очевидности, все-таки прав? Да, конечно, было бы очень приятно подставить ножку Хеллему, ткнуть его лицом в грязь и подержать так. Но этого не произойдет. Хеллем неуязвим. У него с Хеллемом была только одна стычка со времени, которой прошло 10 лет. Он тогда был прав, абсолютно прав, а Хеллем молол чепуху, и дальнейшее развитие событий показало это достаточно ясно. И тем не менее, Берт был тогда публично отшлепан и в результате чуть было не проиграл на выборах. Берт кивнул, словно отвечая на свои мысли. Ради благой цели можно рискнуть местом сенатора, но не вторичным унижением. Он позвонил, приглашая следующего посетителя, и поднялся ему навстречу со спокойной, приветливой улыбкой. Глава 8. Если бы Ламонт еще верил, что его научная карьера все-таки не совсем кончена, он, возможно, не решился бы на свой следующий шаг. Джошуа Чен был сомнительной фигурой, и всякий, кто прибегал к его помощи, сильно компрометировал себя в глазах властей придержащих. Чен был бунтарем-одиночкой, который, однако, заставлял прислушиваться к себе, во-первых, потому что вкладывал в каждую свою компанию неистовую энергию, а во-вторых, потому что сумел превратить свою организацию в силу, с которой нельзя было не считаться. Политический талант, которому завидовало немало видных общественных деятелей. Быстрота, с какой электронный насос вытеснил прежние энергетические источники, в определенной степени объяснялась именно его усилиями. Достоинства электронного насоса были ясны и очевидны, что может быть яснее абсолютной дешевизны и очевиднее отсутствия какого бы то ни было загрязнения окружающей среды. И все-таки, если бы не Джошуа Чен, те, кто предпочитал атомную энергию просто в силу ее привычности, могли бы дольше сопротивляться такому новшеству. Да, когда Чен начинал бить в свои барабаны, к нему прислушивались. И вот он сидит перед Ламонтом, круглолицый, с широкими скулами, унаследованными от деда-китайца. Чен спросил: «Я хотел бы знать совершенно точно, вы выступаете только от своего имени?» «Да», — напряженно ответил Ламонт. «Хеллем меня не поддерживает. Честно говоря, Хеллем утверждает, что я сумасшедший. А вам, чтобы начать действовать, нужно одобрение Хеллема?» «Я ни в чьем одобрении не нуждаюсь», — ответил Чен с вполне понятным высокомерием. Он задумался, а затем спросил: «Так вы говорите, что в техническом отношении паралюди нас опередили?» Ламонт стал теперь осторожнее и старательно избегал слова «развитие». «Опередили» в техническом отношении звучало не так вызывающе, а означало практически то же самое. «Это следует хотя бы из того, — ответил он, — что они способны пересылать вещество из одной вселенной в другую, а мы этого еще не умеем. В таком случае, если насос опасен, зачем они установили его у себя?» И почему продолжают им пользоваться?